круглосуточном режиме работают сотрудники таможенного поста МАП Забайкальск Читинской таможни. За последние сутки сотрудники таможенного поста МАП Забайкальск оформили 337 транспортных средств и более 3,2 тысяч тонн грузов. Из них почти 3 тысячи – импортные товары. Введенный на грузовом направлении сменный режим позволяет оформлять товары и транспортные средства, прибывшие из КНР в вечернее время, не нарушая установленные сроки. Кроме того, ежедневно на грузовое направление командируются сотрудники из других отделов и постов, в том числе руководство Читинской таможни. С начала года сотрудники МАП Забайкальск оформили 298 тысяч тонн товаров, ввезенных из Китая, а также более 11 тысяч единиц новой техники – самосвалов, автобусов, погрузчиков, тракторов, машин для строительства дорог, кранов и другие. Ввоз товаров по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос почти в 4 раза, новой техники в 5,5 раз. Количество транспортных средств, пересекающих государственную границу, остается стабильно высоким. За сутки сотрудники таможенного поста оформляют 300 и более грузовых транспортных средств. Среднее время оформления одного транспортного средства составляет 25 минут. Чтобы разгрузить пункт пропуска МАП Забайкальск, с 21 марта 2023 года в тестовом режиме начал работу пункт пропуска ДАП Старо-Цурухайтуйский Хэшантоу. Ежедневно его сотрудники в среднем оформляют до 20 единиц новой техники. Справка. Сопредельный с МАП Забайкальск пункт пропуска МАП Маньчжурия Китайской Народной Республики работает с 9 часов до 21 часа. Разница во времени с китайской стороной плюс 1 час.